С того места, где он стоял, Уэксфорд мог видеть крыши. Детектив быстро спустился с холма, радуясь тени, ждавшей его внизу. Из-за кустов тамариска, окруживших бунгало, вырвался Бентли и, резко прибавив скорость, пронесся мимо Уэксфорда, заставив его прижаться к кустам. Уэксфорд запомнил номер Бентли. На перрон вокзала в Стаутоне из лондонского поезда вышла высокая темноволосая девушка и спросила у женщины, проверявшей у пассажиров билеты, где можно взять такси. Контролер проводила глазами девушку, быстрым шагом направляющуюся к такси. На девушке был костюм цвета и текстуры мешковины, но с кнопками на карманах он в любом случае выглядел заграничным. Девушка подошла к такси и сказала водителю: «Пожалуйста, отвезите меня в королевскую больницу Стаутона». Когда они подъехали к больнице, и она открыла коричневую кожаную сумочку, чтобы расплатиться, водитель заметил, что помимо английских денег в кошельке есть смешные на вид иностранные купюры. Он надеялся, что она по ошибке даст ему одну из них, и он устроит скандал, но она не ошиблась. Он оценил ее как ловкую молодую особу, имеющую на плечах голову, но странно выглядевшую в маленьком городе. Но она знала, куда приехала. Когда водитель разворачивался, он отметил, как уверенно она вошла в будку привратника. «Как мне пройти в частное крыло?» «Прямо по дорожке, мадам, и вы увидите стрелку, показывающую направление». Во вторник утром сестра Розы переселила постель позже, чем обычно. Конечно, она успела бы все сделать вовремя, если бы не полицейские. Они приходят чуть ли не каждый день и задают бедной миссис Фэншоу все больше и больше вопросов. И, конечно, она не могла переслать постель миссис Фэншоу, пока полицейские толклись в палате. И было уже почти 12, когда ей удалось посадить бедную женщину с затуманенным сознанием в кресло и поменять простыни. «Письмо в Германию может идти целую неделю, правда?» — спросила больная, сняв кольца и играя ими на солнце так, чтобы зайчики от камней били прямо в глаза сестре Розе. «Недели и недели», — моргая, ответила сестра. «Вам не стоит из-за этого волноваться. Надо было послать телеграмму. Думаю, вам придется это сделать». «Не буду второй раз наступать на грабли», — подумала сестра Роза. Она больше не намерена потакать миссис Фэншоу и подчинять свою жизнь ее капризам. Это же смешно — бегать по городу и отправлять безумное послание девушке, которой не существует. «Сестра Роза очень услужливая», — подумала миссис Фэншоу. «Она не выглядит очень интеллигентной, но должно быть не глупая. Она единственная, кто не повторяет эту чушь, будто Нора погибла. И как бедняжка завидует этим кольцам». «Когда Нора приедет, надо будет послать ее в лондонскую квартиру, чтобы разыскать там пасту для чистки колец. Однажды, каприза ради, она купила их в Селтфиджесе. Эти кольца стоят не больше 30 шиллингов, но сестра Роза этого не знает, и миссис Фэншоу решила, что обязательно подарит их ей».